Ромен Ролан. Май 1914 год. Глава первая. Сретенский жаворонок. 2 февраля. Слава тебе, Мартын святой, в делах застой. Ни к чему и надсаживаться. Довольно я поработал на своем веку. Дадим себе передышку. Вот я сижу за своим столом, по правую руку кружка с вином, по левую руку чернильница. А напротив меня чистая тетрадь, совсем новенькая, раскрывает мне объятия. За твое здоровье, сынок, и побеседуем. Внизу бушует моя жена. За окном воет ветер и грозит война. Пускай. Как хорошо, что мы опять сошлись, милый ты мой пузан, вот так, лицом к лицу. Это я тебе говорю, румяная рожа, сметливая, смешливая рожа с длинным бургундским носом, посаженным на кость, словно шляпа на бекрень. Но скажи ты мне, пожалуйста, отчего это мне доставляет такое удивительное удовольствие видеть тебя, склоняться наедине над моим старым лицом, весело рыскать по его рытвинам и словно из колодца, а ну его колодец, словно из погреба, пить у себя в сердце полной чашей старые воспоминания. Добро бы еще мечтать, а то писать, о чем мечтаешь. Да что я говорю, мечтать. Глаза у меня открытые широко, большие, с морщинками в углах, спокойные и насмешливые. Пустые грезы не для меня. Я рассказываю то, что видел, то, что сказал и сделал. Ну, не безрассудство ли? Для кого я пишу? Разумеется, не для славы. Я, слава богу, не дурак, я знаю себе цену. Для внуков. Что останется через 10 лет от всех моих бумаг? Моя старуха меня к ним ревнует. Она палит все, что не найдет. Так для кого же? Да для самого себя. Для собственного нашего удовольствия. Я бы лопнул, если бы не писал. Недаром же я внук своего деда, который заснуть без того не мог, чтобы не записать на сон грядущий, сколько кружек он выпил и изрыгнул. Мне нужно поговорить. И мне мало словесных боев у нас в Кламси. Я должен излиться, как тот, что брил царя Мидаса. Язык у меня длинноват. Если бы иные меня слышали, могло бы запахнуть костром. Но что поделаешь, если всего бояться, задохнешься от скуки. Я люблю, как наши большие белые валы, пережевывать вечером дневной корм. Как приятно потрогать, пощупать и помять все то, что подумал, заметил, собрал, посмаковать губами, испытать на вкус, не торопясь, так, чтобы таяло на языке, медленно, в обсоску рассказывать самому себе все то, что не успел спокойно вкусить, пока ловил на лету. Как приятно пройтись по своему маленькому миру, сказать себе: «Он мой! Здесь я хозяин и повелитель. Ни холод, ни мороз над ним не властны, ни король, ни папа, ни войны, ни моя старая ворчунья. А ну-ка, я подведу счет этому миру. Во-первых, я имею себя. Это лучшее из всего. У меня есть я, Калабриньон. Старый воробей, бургундских кровей, обширный духом и брюхом. Уже не первой молодости, полвека стукнуло, но крепкий. Зубы здоровые, глаз свежий, как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седоват. Не скажу, чтобы я не предпочел его русым, или, если бы мне предложили вернуться этак лет на 20 или на 30 назад, чтобы я стал ломаться. Но, в конце концов, 5 десятков — отличная штука.